Глава вторая. Оба смутились. Никто из двоих никак не объяснил причину, по которой рассчитывал встретить здесь другого. Сандра стала одеваться в темноте. «Я надеялась, что ты придешь». Мало зная об отношениях между людьми, Маркус был не в состоянии уяснить себе природу этой надежды. Сандра переживала за него или хотела его видеть? «Нам нужно уходить отсюда, и поскорее», — сказала она. «Боюсь, за нами следят». «Кто?» «В лучшем случае один полицейский мозгоклюй. Ты, когда шел сюда, не заметил какого-нибудь странного типа?» «Опиши, какой он из себя?» «Высокий, тощий, с орлиным носом. Утром на нем был светло-серый костюм, коричневые мокасины и синий галстук, но он мог и переодеться». «Нет, такого я не видел». «Его зовут Виталий, он опасен». Никто из двоих даже не намекнул на особые обстоятельства их встречи. Невозможно было себе представить, что совсем недавно Сандра, сняв одежду, лежала на кровати. Она даже не спросила, откуда Маркусу известно, где ее искать. Он не упомянул, что уже бывал здесь не раз. Оба ощущали неловкость. «Ты уверена, что этот Виталий следит за тобой?» «Он представил ко мне двоих агентов, потом они исчезли», — рассказывала Сандра, натягивая чулки. «И я думаю, он сам вступил в игру». «Из-за того, что сейчас происходит в городе, он мог и поменять программу». «Вряд ли. В данный момент в его планы прежде всего вхожу я. Мне кажется, он из тех, кто так легко не отступится еще и потому, что занимается расследованиями особого толка, эзотерическими преступлениями». Маркус принял это к сведению. «И что сейчас расследует этот Виталий?» Сандра зажгла свечу на прикроватной тумбочке. Они, наконец, смогли взглянуть друг другу в глаза. Она испытала странное чувство и подумала, что с Маркусом, наверное, происходит то же самое. «Предмет его расследования — ты», — произнесла она. Потом сунула руку под матрас и извлекла пистолет, который спрятала там на всякий случай. Проверила предохранитель и зарядное устройство. «Тебе ведь не придет в голову стрелять в полицейского?» «Я сама не знаю, что мне придет в голову. По пути сюда я видела, как над Корсо поднимался дым, поэтому я уже никому не верю». Маркус знаком велел ей молчать. Он уловил что-то, какой-то еле слышный шорох. Звук происходил из коридора. Маркус инстинктивно протянул руку к свече и погасил ее. Звук повторился. Сомнений нет, паркетный пол поскрипывал под чьими-то шагами. В коридорах были расставлены фонари на батарейках, чтобы гости могли найти свои номера. Из-под двери просачивался янтарный свет. С этой щели Маркус и Сандра не сводили глаз, надеясь, что страхи их не обоснованы, и увидели тень от туфель, которые медленно проследовали мимо. Но потом вернулись и остановились. Кто-то стоял за дверью. Маркус и Сандра на несколько секунд замерли. «Второй ключ!» — прошептала Сандра. «Куда ты его дел?» «Я вошел сюда без ключа», — признался Маркус. «Боже правый!» — вырвалось у нее. Сандра знала, что преследователь может открыть дверь с минуты на минуту, а им некуда бежать. Но ничего не происходило, пока не происходило. Тень не двигалась, словно ожидая чего-то. «Почему он не входит?» «Не знаю». «Окно!» — заторопилась Сандра. «Может быть, им еще удастся сбежать. Там пожарная лестница. Спустимся по ней. Нет. Сандру удивил его решительный тон. Как это нет? Пенитенциарий по-прежнему пристально смотрел на дверь. Мы выйдем отсюда. Сандра не успела ничего сказать, как он схватил ее за руку. Она подобрала с пола сумку и лодочки и пошла за ним, не соображая, что делает. Пенитенциарий распахнул дверь и отбросил туфли, которые Виталий оставил у порога, чтобы сбить их с толку. Они побежали по коридору, ведь опасность могла таиться в любом из номеров. У себя за спиной услышали звон бьющегося стекла. Виталий вломился в окно, подумала Сандра. Он дожидался нас именно на пожарной лестнице. Маркус ускорил шаг. Сандра осознала, что им негде спрятаться и что на пустынных улицах Виталий с легкостью их обнаружит. «Куда мы идем?» — спросила она. Маркус расслышал в ее голосе нотку страха. «В надежное место. Доверься мне». Виталий проклял все на свете, не обнаружив никого в комнате. Трюк с туфлями не сработал. С другой стороны, у него не было выбора. Насколько ему было известно, Вега вполне могла иметь при себе оружие, а ему вовсе не улыбалось изображать из себя мишень, переступив порог. Маленькая шлюшка гораздо хитрее, чем он мог себе представить. «Нет, она не следующая жертва», — подумал Виталий. «Она замешана в этом. Может быть, даже состоит в церкви затмения». Инспектор перепрыгнул через битые стекла, чтобы не поранить ступни, и бросился к открытой двери. Ступив на порог, вытащил пистолет, потом огляделся. Увидел, как Вега убегает, какой-то мужчина держит ее за руку. Кто это? Виталий хотел было выстрелить, но сдержался. Вместо этого надел мокасины, которые оставлял в коридоре, и бросился догонять беглецов. Он успел заметить, как те скрылись за углом. Они имели небольшую фору, но возможность наверстать еще была. Навстречу инспектору двигалась другая пара. Огибая ее, он споткнулся и чуть не упал. Чтобы удержать равновесие, схватился за стену, снова побежал. Когда он свернул по коридору налево, Веги и ее спутника уже нигде не было видно. «Дерьмо! Два ряда закрытых дверей! Они могли зайти куда угодно! Дерьмо!» Чтобы успокоиться, он несколько раз глубоко вдохнул и выдохнул. Потом положил оружие в кобуру. Стало сложнее продолжать охоту. Он вернулся в номер, который снимала Вега, надеясь найти какую-нибудь зацепку. Включил фонарь. Все равно чувствовал себя идиотом, проводя обыск с чертовой штуковиной в руках. Как работали следаки до изобретения электричества? То был, наверное, сущий ад. Сейчас есть экспертиза, ДНК, компьютеры, способные сопоставить тысячи данных. При таком прогрессе, насколько банальным кажется вклад в расследование простого фонарика? Несколько часов назад Виталий считал все это и многое другое само собой разумеющимся. Теперь он уже не мог себе этого позволить. Никто не мог. Раздумывая над этим, он обнаружил след. Имея он в своем распоряжении все высокие технологии, восторгу не было бы предела. Но он и так остался доволен. На покрывале виднелось красное пятно, еще не совсем просохшее. «Кровь», — сказал он себе, — «прекрасно. Весьма вероятно, что мужчина, который был Сандрой Вегой, и есть тот тип с кровотечениями из носа».